Значит, в маленьком городке у него были под рукой необходимые источники, были условия для работы, были материалы для письма. Трудно представить весь объем книжного собрания при церкви Николы в Зарайске XIII века. Но что такое собрание существовало, не вызывает никакого сомнения. Советский историк Сапунов считает, что за период XI-XIII веков на Руси накопилось не менее 85 тысяч одних только церковных книг. А общее количество книг, бывших в обращении в древнерусском государстве с X века по 1240 год, должно исчисляться порядком сотен тысяч единиц. Это лишний раз подтверждает мысль, что церковь собирала и сберегала прежде всего богослужебные труды для воспитания паствы в духе православия. Что касается литературы демократической, создававшейся с XI века горожанами, ремесленниками и торговцами, то она сохранилась и дошла до нас по чистой случайности. Подсчитано и число грамотных людей того времени. По мнению Сапунова, не менее 2% населения страны владело грамотой, а это приблизительно 100 тысяч человек. Помним, что при правлении Екатерины II один грамотный приходился на 800 человек. Но в Древней Руси не только эти 2% людей были знакомы с книжностью, с произведениями литературы. Надо помнить, что книги еще и слушались. Тогда были даже специальные чтецы, для которых чтение вслух стало профессией. Сборник «Золотая цепь» перечисляет тех вежей, знающих, которых можно противопоставить невежим. Дьяк или чтец, или чернец, или ерей. Слушали книги в теремах, в городских домах, в монастырях. В житии Антония Сийского сказано: «На трапезе бывает утешение братия великое, и чтем житие преподобного». Академик Рыбаков, суммируя все это, заметил, что каждую древнерусскую книгу, да еще зная ее дороговизну, мы должны представлять себе не только как объект поочередного индивидуального пользования, но и как источник общих чтений. Сокровища господина Великого Новгорода. Крупнейшим культурным центром Древней Руси был и Новгород Великий. И здесь, правда, книги гибли от многочисленных пожаров, но город избежал монгольского нашествия. Вот почему из общего количества дошедших до нас древнерусских книг XI-XIV веков более половины приходится на долю Новгорода. И прежде всего именно здесь сохранилась первая датированная рукопись, знаменитая Остромирова Евангелие в 294 листа большого формата, написанная на пергаменте крупным уставом и украшенная высокохудожественными миниатюрами и заставками. Рукопись была создана для новгородского посадника Остромира, родственника князя Изяслава, диаконом Григорием. На первом листе пометка с скорописью 17 века, Софийская, что говорит, как предполагают, о ее принадлежности библиотеке Софийского собора. Евангелие — это подлинное произведение искусства, шедевр, переживший 9 столетий. Отличный белый пергамент подчеркивает четкость текста, разделенного на два столбца. Каждая буква, каждый инициал выполнены с удивительным мастерством. По достоинству оценил безусловную одаренность диакона Григория Стаса. Здесь проявляется столько вкуса, художественного умения, грации, нежных и деликатных сочетаний, что их невозможно относить к работе простого каллиграфа. Либо должен признать, что каллиграфы XI века были отличные живописцы своего времени. Не отвергая первого положения, все же скорее согласимся со вторым. Остромирова Евангелие далеко не единственная такая рукопись в середине XI века. На всех трех миниатюрах мы видим изображение письменных принадлежностей книг свитков. Перед евангелистом Иоанном стол, пюпитр с раскрытой книгой. Евангелист Лука смотрит в сторону тельца с развернутым свитком. Евангелист Марк выводит на странице буквы золотом. Марк обращается к льву, держащему книгу. Она с красным обрезом, с двумя золотыми застежками, с верхней доской переплета, орнаментированной по пурпуровому фону и золотыми наугольниками.